В искусство езды на попутках входит еще психологическое, а иногда даже и физическое единоборство с шофером. Вообще большинство водителей понимали, что людям деваться некуда. Они и сами на работу, и с работы передвигались таким же образом. Шоферы специально не останавливались. Но посадки и высадки пассажиров не противились. При высадке, если постучишь по крыше кабины, попросишь, шофер и скорость для тебя специально сбавит. Но было много и вредных индивидуумов. Этих приходилось обманывать. Приближается машина к перекрестку, а ты или на стене читаешь газету, или завязываешь на ботинке шнурок, если у тебя есть, конечно, ботинки, и всем своим видом показываешь, что никуда ехать не собираешься. Шофер поверил тебе, газ сбросил, а ты вдруг, покинув столь ценное чтение, срываешься с места и в два прыжка настигаешь машину, как лев антилопу. Шофер жмет на акселератор, но поздно, ты уже в кузове. Ну, часть шоферов сразу успокаиваются, другие борются дальше. Например, ты ухватился за борт, а он начинает кидать машину из стороны в сторону. Ты болтаешься, как маятник, и, находясь в такого рода движении, очень трудно поднять ногу и поставить на шарнир, соединяющий борт с кузовом. А когда зацепился и перекинул ногу в кузов, в этот момент надо быть особенно бдительным, потому что вредный шофер может резко нажать на тормоз, и ты полетишь вперед, как торпеда, рискуя пробить головой кабину. Если это самосвал, то вредный шофер может поднять на ходу кузов. При этом задний борт откидывается, и ты будешь всю дорогу висеть, за что-нибудь уцепившись. А не удержишься, просвистишь по скользкому дну железного кузова и на полном ходу вылетишь на мостовую. И если при этом не попадешь под другую машину, то и так можешь насмерть вполне разбиться. Как разбился соседский мальчик Адольф, названный так в 1933 году в честь вождя германских трудящихся Адольфа Гитлера. В первые послевоенные годы мальчики и мужчины гибли на запорожских дорогах под машинами и трамваями в количествах, наверное, не меньших, чем летчики-испытатели. Со взрослыми мужчинами некоторые шоферы связываться побаивались и ограничивали борьбу с ними киданием машины в стороны, а нас, мальчишек, били, и иногда жестоко. Поэтому, если шофер машину остановил, то надо успеть соскочить с нее до тех пор, пока он сам из нее не вылез, а соскочив, бежать и побыстрее. Сам-то он вряд ли догонит, но железная заводная ручка, брошенная умело, может догнать. Бывало, бежишь и слышишь, как она со звоном прыгает за тобой по асфальту. Я забыл сказать, что прыгать на машину с пустыми руками — это и дурак может, а надо уметь делать это с грузом, да еще с таким, который желательно не разбить и не опрокинуть. Вот те самые обеды для моей сестренки, о которых упомянуто выше, я таким именно образом и возил. И ухитрялся на ходу уцепиться за борт и перемахнуть в кузов, не проливши ни капли супа. А один раз на железнодорожном переезде я так вот машину догнал, в кузов влез, а там была еще скамеечка. Я сел на нее и собрался ехать со всеми удобствами, а в это время машина остановилась, и шофер полез в кузов. Мне бы надо бежать. Но шофером был мой знакомый, он улыбнулся мне, поздоровался, и я подумал, что он лезет по каким-то техническим надобностям. Я тоже поздоровался и стал ему улыбаться, а он, оказавшись в кузове, улыбку спрятал в карман и начал лепить мне пощечины с обеих сторон. Я сидел, плакал, но не двигался с места и даже не пытался закрыть руками лицо, потому что у меня руки были заняты сутками, в одном из которых был суп, и, между прочим, не пролил ни капли. Даже когда побитый слезал с этой машины и потом, утерши слезы, прыгал на другую. Так вот я ездил сам с пустыми руками или с полными, но, конечно, не с маленьким ребенком. Для Фаины у меня был транспорт получше. Подобно другим моим сверстникам, я из двух досок и двух шарика-подшипников смастерил самокат и на нем одолевал большие расстояния. Ездить приходилось по тем же автомобильным дорогам, что, в общем, тоже было рискованно, но Бог меня миловал, и мою бедную сестру тоже. У нее впереди еще оставалось 43 года жизни, и среди них ни одного счастливого. Мальчик, есть карточки. У меня в детстве была очень хорошая память. Стихотворение размером с песнь о вещем Олеге, если оно мне нравилось, мог запомнить с первого раза. В молодости никогда не держал телефонной книжки, все нужные номера помнил наизусть. Да и сейчас, в 77 лет, длинный телефонный номер со всеми кодами тоже сразу могу запомнить. Но всегда был рассеянным. В детстве даже больше, чем сейчас. В Запорожье родители послали меня выкупить хлеб по карточкам. Магазин был довольно далеко. Дорога шла через парк. Я шел. Настроение было почему-то приподнятое. Я пел какую-то песенку и подбрасывал карточки. Где-то на полпути они у меня упали, а я не обратил на это внимания. Пришел в магазин, стал в очередь. И только тут с ужасом обнаружил, что карточек нет. В то время потерять карточки в начале месяца на всю семью значило практически обречь семью на голодную смерть. Я сказал продавщице, что на карточках написана наша фамилия. Она обещала иметь это в виду и предложила мне прийти к концу дня. Но у нее сотни покупателей. Что ж, она будет проверять все карточки, проходящие через ее руки. Я вернулся домой, признался родителям в том, что случилось. Это было такое несчастье, что родители даже не стали меня ругать. К концу дня, ни на что не надеясь, пошел в магазин и еще только переступил порог, как услышал радостный крик продавщицы: «Мальчик, есть карточки!» Было похоже, что она радовалась не меньше меня. Оказалось, что карточки нашел какой-то мужчина и пришел их, как говорилось тогда, отоварить. Но продавщица увидела запомненную фамилию и отняла карточки. На рубль 5. В то лето 1946 года я не только пас коровы и ухаживал за сестрой, но еще занимался коммерцией и, как ни странно, не так уж плохо. Начал с торговли коммерческим хлебом. Он по карточкам стоил 90 копеек, а коммерческий в другом магазине 11 рублей. Круглые 3-килограммовые караваи продавали по одному в одни руки. Я за этот каравай платил здесь 33 рубля, а в городе за него же выручал сотню. Иногда хлеба завозили побольше, и я ухитрялся отстоять две очереди и добыть две буханки, из которых одну продавал, а другую приносил домой. Первую очередь я занимал часов с 6 вечера. Потом уходил и регулярно приходил отмечаться. Бывало, даже не уходил. Потому что уйдешь, а потом кто-нибудь подымет хай, ты, мол, здесь не стоял, а начнешь спорить, и по шее накостыляют. Мужчинам отстаивать очереди было полегче, чем женщинам. Мужчины, нынешние американские феминистки, назвали бы их сексистами или male chauvinist pigs, разделяли очередь по половому признаку. Мужская очередь обычно была в несколько раз короче женской. Женщины, как ни странно, против самого разделения не возражали, но кричали на мальчишек, что они, мол, не мужчины и должны стоять в женской очереди. На что мы резонно возражали, что мы, может быть, еще не совсем мужчины, но еще меньше женщины. В мужской очереди стоять было интересно. Иной раз такого наслушаешься. Мы одну немку всей ротой харили. Так она сперва и сама была не против, и даже подмахивала, а потом отключилась. Так ее на доску положили, а доску на бревно. И вот один доску ногой качает, а другой... А ты, пацан, отойди. Не для твоих ушей рассказывается. Торговля хлебом совершенно противоречила всему моему воспитанию. Заработок хороший, но если бы это был не хлеб, а что-то другое... Я перешел на папиросы. Ездил черти куда, на правый берег Днепра, покупал там... По 30-40 пачек, сколько дадут. И странно, что постольку давали. А потом сюда, на хитрый рынок, и вот ходишь, кричишь, нараспев: «Есть папиросы, Беломорканал! Нару 5, пачка 5, 20 копеек штука!» Мальчишки брали по штуке, взрослые — на рубль. Ну а кто пачку? Так на того публика пялится восхищенно. Король. Официальная цена папирос по карточкам была 2 рубля 20 копеек, а коммерческая — 4 рубля, так что у меня с каждой пачки был рубль навару.